Глава 25. Известие о бое под Киевом с применением необычных тяжелых танков и системы подавления связи застало адмирала Канариса в Смоленске, где он инспектировал одну из школ Абвера. А здесь в экстренном порядке готовили диверсантов из перешедших на сторону противника русских военнопленных и симпатизирующих Германии граждан СССР. Конечно, качество контингента оставляло желать лучшего, но в условиях массовой войны и жесткого дефицита времени, когда уже началось наступление на Москву, возрастала потребность в большом количестве диверсантов. Система безопасности, построенная русскими, особенно в прифронтовой полосе, работала весьма эффективно, и большая часть заброшенных в тыл выпускников школ Абвера становилась добычей истребительных отрядов НКВД, так и не выполнив поставленные перед ними задачи, но были и удачи. Пользуясь неразберихой в отступающих частях, диверсантам удавалось уничтожать штабы полковых дивизий, наводить на них авиацию, подрывать мосты, но с наступлением холодов активность упала, да и местное население с некоторых пор активно помогало местным органам правопорядка, что говорило о качественно проведенной идеологической кампании против Германии. Сообщение о разгроме дивизии, направленной для уничтожения окруженной группировки русских под Киевом, вызвало вал телеграмм, шифрограмм и звонков. Они расходились по разным инстанциям, фиксировались, добавлялись в сводки, систематизировались, учитывались и суммировались. Разгром дивизии не такое уж и редкое явление, но применение новой боевой техники противникам уделялось большое внимание, а удачной – еще больше. На этом строилась вся система немецкой военной машины, которая гибко и быстро реагировала на возникновение новых, неизвестных угроз со стороны противника. Но такой вот необычный случай, когда русские смогли настолько качественно и профессионально нанести удар и безнаказанно уйти, захватив при этом командира немецкой пехотной дивизии, мимо Берлина пройти не мог. Канарису пришло всего лишь короткое сообщение. Зверь прыгнул, что говорил о новом появлении пришельцев из будущего. До этого проходила информация, что по косвенным данным, в окрестностях Борисполя, где окружили крупную группировку русских, появлялись люди по описанию, похожие на окружение майора Зимина. Несколько агентов, искусно внедренных в окруженную группировку, неоднократно фиксировали непонятные перемещения людей и техники, но ничего конкретного сообщить не смогли, кроме того, что в районе работает специальная группа сотрудников НКВД, наделенная особыми полномочиями. Еще есть несколько мест на контролируемой русскими территории, куда доступ столь ограничен, и любые попытки проникнуть в закрытую зону заканчиваются чуть ли не расстрелом. Перелет к Киеву задержался из-за испортившейся погоды, но благодаря мастерству пилотов он был под Борисполем через 5 часов после получения сообщения, откуда его в сопровождении охраны и представителей военной контрразведки 6-й полевой армии доставили к месту боя, где уже работала специальная войсковая комиссия. Поле, хаотично заставленное уничтоженной немецкой техникой, производило гнетущее впечатление. 22 легких и средних танка, 4 бронеавтомобиля, больше батальона пехоты – вот результат деятельности пришельцев из будущего. То, что это они тут побывали, не возникало сомнений. Пропажа радиосвязи, мощные и скоростные неуязвимые танки и штурмовая пехота, облаченная в доспехи. Адмирал смотрел находящих возле подбитых танков членов комиссии, расследующие обстоятельства разгрома дивизии, а сам про себя думал, как пришельцы всегда вовремя появляются и наносят точечные, но настолько эффективные удары. «Нетрудно быть таким эффективным, если знаешь будущее», — грустно подумал он про себя. То, что пришельцы в открытую выступают на стороне русских, оказывая прямую помощь, говорило о наличии определенных договоренностей и соглашений с советским руководством. Да и сам факт того, что Зимин официально является офицером русского НКВД, заставляет задуматься. После неутешительного доклада полковника фон Альбрехта, выводы которого и так знал, он с нетерпением ждал появления майора Дитриха Мартала, который уже несколько недель работал в окрестностях Киева в поисках следов пришельцев. Известий от майора Абвера Густава фон Виттерсхайма, отправленного на контакт с майором Зиминым, уже давно не было, но шеф Абвера не сомневался, что русские еще попытаются разыграть эту карту. Оказалось, что майор Мартел уже давно находится рядом, но терпеливо ждет, пока полковник фон Альбрехт докладывает предварительные и неутешительные результаты работы комиссии. Дождавшись, когда фон Альбрехт отойдет на приличное расстояние, К нему почтительно подошел майор Мартов. «Ну, Дитрих, что вы мне скажете?» «Их здесь нет». «Уверены?» «Абсолютно. Группа сотрудников НКВД, которая занималась оперативным обеспечением работы Зимина, была вывезена последним самолетом. Двум нашим людям не удалось выйти на контакт с солдатами Зимина, хотя по имеющейся информации, около 15 человек из частей были отобраны и вывезены в неизвестном направлении. Все они имели до этого контакт либо с Зиминым, либо с кем-то из его офицеров. Возможности попасть в эту группу, либо кого-то завербовать у нас не было». «Хорошо, Дитрих. Кстати, что тут за группу русские разгромили в лесу?» «Разведка 6-й полевой армии. Пытались провести масштабную диверсию во время того боя». «Опять Зимин?» «Нет, его заместитель, некто майор Дегтярев. Судя по показаниям агента и пленных, очень неплохой специалист по контрдиверсионным операциям». «Вы думаете, нам здесь больше делать нечего?» «Уверен, Зимин здесь больше не появится». Каналис глубоко вздохнул. Рукой, одетой в черную кожаную перчатку, он коснулся закопченного борта колесного бронеавтомобиля с легкой автоматической пушкой. Под слоем копоти явно просматривался крест. Но не это сейчас занимало мысли шефа Абвера. Он еще несколько минут задумчиво стоял возле изуродной бронированной машины, принимая тяжелое для себя решение. «Хорошо, Дитрих. Начинайте операцию «Прометей». У вас все готово». «Так точно. Тогда жду вашего доклада в Берлине». Мартел отдал честь и быстрым шагом, насколько это возможно, на перепаханном взрывами поле, двинулся к бронетранспортеру, на котором передвигалась его группа. Сейчас перед ним стояла серьезная задача – организовать достоверный побег русского генерала Карбашева, так, чтобы не навлечь подозрений со стороны СД, которая в последнее время буквально наступает на пятки. Адмирал Каналис прошел к своей машине, где услужливый адъютант подал ему фарфоровую чашечку с горячим кофе на небольшом подносе. Он даже не задумался, откуда здесь, на развороченном поле среди трупов и обгоревших остовов танков вермахта, ему смогли достать горячий кофе с коньяком. Мысли его были очень далеко. Натренированный годами службы на руководящих постах в разведке Германии мозг с математической точностью старался просчитать ситуацию и возможные последствия после случившегося. То, что Гейдрих скоро обозначит свое участие, он не сомневался. Кого-кого, а его бывшего подчиненного недооценивать никак нельзя было, особенно когда на кону стояла судьба Германии. Сейчас все это оказалось гротескным и ненужным, если будущее предопределено. Кто-то из молодых дарований, собранных для анализа ситуации, предположил, что пришельцы не из нашего будущего, а из альтернативной реальности. И сейчас, после вмешательства в нашем мире, история пошла по другому пути, и их влияние будет с каждым месяцем все слабее и слабее. Скорее бы, а то эти разгромы и нападения как-то не выглядят случайными. Практически везде чувствуется проработка и расчет. Что-то тут нечисто, все чаще попахивает серой. Смысла находиться здесь уже не было. Поэтому, дав короткую команду, адмирал сел в машину и в сопровождении охраны двинулся в сторону Киева, где на нынешний момент располагался штаб 6-й полевой армии и где его ожидал личный самолет. Путь по разбитым дорогам быстро утомил, и Каналис незаметно для себя задремал, устав от непрерывных командировок, диких потоков информации и дел, требующих его немедленного участия. Из сна адмирала вырвал резкий рывок автомобиля, который экстренно затормозил. Идущий впереди бронеавтомобиль практически уперся в перегородивший дорогу Т-3, который быстро пырнул башню и навел пушку на охрану шефа Абвера. Тут же из-за деревьев выдвинулись многочисленные бойцы в камуфляже со знаками различия СС и окружили кортеж адмирала. Подбежавшие к машине солдаты бесцеремонно вытащили из опеля адъютанта и водителя, которым Каналис, разобрав, кто к ним пожал в гости, дал команду не оказывать сопротивления. Буквально через несколько мгновений к нему в машину сел человек в полевом камуфляже СС, который щегольски выглядел на его спортивной фигуре. С этим человеком он был знаком уже давно, еще с тех времен, когда служил на флоте, но сейчас они были врагами, и любая ошибка в этом конфликте между СС и Абвером могла стоить головы одному из них, хотя делали они общее дело для пользы Германии. Они рассматривали друг друга. Взгляд адмирала был мрачен, но он старался сохранять спокойствие. А вот его гость был весел и чуть надменен. Первым заговорил Канарис. «Здравствуйте, Рейнхард». «Здравствуйте, адмирал. Вот видите, мне пришлось несколько стимулировать наше общение, иначе общее дело, которым мы уже давно занимаемся, как-то начало притормаживаться, и что-то мне подсказывает, что вы не совсем откровенны. В последнее время произошло много неприятных событий, которые могут весьма сильно отразиться на будущем Рейха. А вы, адмирал, ведете свою игру, не поставив меня в известность. Хотя прекрасно знаете, какие мне фюрер дал полномочия. Итак, я вас слушаю». «Рейнхард, а вам не кажется, что это не совсем то место, где можно разговаривать о таких вещах? Причем вы знаете, что не в моих правилах раскрывать детали операций, которые находятся в состоянии разработки. Вы руководите службой, где действуют те же правила секретности, так почему требуете от меня нарушить эти правила таким экзотическим способом? Почему просто не арестовать меня, как Гудериана и фон Рунштетта, и не поговорить со всем пристрастием?» «Потому что у меня пока нет веских доказательств, что вы работаете против интересов Рейха. Это пока. Но сами понимаете, в Берлине много чего интересного может произойти. Да и в последнее время Борман начал набирать силу и старается совать нос не в свои дела. И особенно этот вопрос, в котором, по моим данным, вы продвинулись намного дальше всех. Поэтому я так вот решил поговорить с вами по-дружески». «По-дружески. Очень интересный подход и интерпретация. Вы не находите? И что за тема такая, которую вы хотели обсудить в этом богом забытом месте?» «Мне интересно знать, что должно произойти в апреле 1945 года». Адмирал Канарис был опытным разведчиком, но и он на мгновение потерял над собой контроль. Всего лишь на миг, но Гейдриху было и этого достаточно, чтобы понять, что найденный им след, по которому уже давно ищут его, идут его ищейки вслед за людьми Канариса, намного больше, нежели простая шпионская игра. Он чуть усмехнулся, показав ряд ровных белых зубов, но в наступающих сумерках это выглядело как оскал. «Я так и думал. Рассказывайте, адмирал, что вы там накопали. Зачем вам понадобилась группа ученых, которых так неожиданно и чисто изъяли ваши люди и отвезли в неизвестном направлении? Тут я снимаю перед вами шляпу, но время уходит. И в последнее время происходит слишком много непонятных вещей, в которых, как мне кажется, вы разбираетесь больше, нежели любой человек в Германии». Канарис спокойно смотрел на Гейдриха, чуть улыбнувшись. Он снисходительно слушал начальника главного управления имперской безопасности Германии, пару раз кивнув головой. Но в душе он испугался. Сильно испугался, панически ища выход из сложившейся ситуации. Гейдрих что-то узнал и решил переговорить в таких экзотических условиях не от хорошей жизни. Что же могло выдержанного и дисциплинированного высшего офицера СД заставить пойти на столь опрометчивый шаг? «Он знает про пришельцев из будущего, поэтому хочет уточнить, насколько у меня полная и достоверная информация». «Стоп. Что он сказал?» «Он сказал про апрель 45-го, но про пришельцев ничего не сказал. Откуда он мог про это узнать?» «Скажите, Рейнхард, что вам известно?» «Адмирал, давайте не будем играть словами. Вы не в том положении, чтобы быть неоткровенным со мной. Единственное, что пока меня сдерживает, чтобы не арестовать вас и не допросить с пристрастием, это мое искреннее уважение и ваша незапятнанная репутация верного солдата Германии. Но последнее с некоторых пор и мной, и фюрером ставится под сомнение. Вопрос с вашим арестом уже решен, но интуиция мне подсказывает, что это еще рано делать, и вы будете больше полезны на свободе. Так что, адмирал, рассказывайте и не испытывайте мое терпение. От вашей откровенности зависит ваша дальнейшая судьба». Канарис панически искал выход. Апрель 45-го. Стоп. Это был пароль, с которым фон Биттерсхайм был отправлен к русским. Никто не мог слышать, кроме людей, кто занимался силовым и оперативным сопровождением внедрения. Группа обер-лейтенанта Хагена было ликвидировано, остался только полковник Йоханнес Беслер, но он погиб. А если не погиб? Его изъяли люди Гейдриха и смерть инсценировали. Это многое объясняет, но Беслер практически ничего не знал, в отличие от Мартелла. Единственное, что оставалось в данной ситуации, это идти ва-банк и атаковать самому, тем более Гейдрих был моложе и в некоторой степени склонен к авантюрам и максимализму. Рейнхард, если вы сумели изъять и выпотрошить полковника Беслера, это практически ничего не значит. Это был всего лишь пароль. Мы тоже сначала так и подумали, и мои аналитики предположили, что вы проводите масштабную операцию по внедрению, раз привлекли одного из лучших ваших специалистов по России. Все это так. Но как вы объясните вот это? Он достал из планшета фотографию шифрограммы, полученной от агента из-под Москвы, и спокойно прочитал. Германия проиграет. Фюрер застрелится в апреле 45-го, когда русские танки войдут в Берлин. Адмирала Канариса арестуют и жестоко казнят после покушения на фюрера. Зимин это...